Часть 5. Космическая политика. Глава 29. Две точки на небе. Сентябрь 2017 года. Ночь. Где-то в вышине, неведомо на какой высоте, движутся рядом две светящиеся точки. Человек, наблюдающий за ними в телескоп с платформы посреди моря, отчетливо видит только одну. Вторая — лишь смутная догадка. Он поймал их в объектив случайно и замер, не в силах отвести взгляд. То, что разворачивалось перед глазами человека на платформе, походило на погоню. Несмотря на хрустальную чистоту неба, до огней ближайшего города сотни километров, он никак не мог разгадать происходящее. Крошечная светящаяся точка медленно настигала более крупную. Он не отрывал от них глаз, пока не потерял их из виду. Пара спутников растворилась во мраке. И наблюдатель, наконец, переводит взгляд на Сириус. Он никогда не видел, чтобы эта звезда сияла так ярко. За этой парой точек в небе уже несколько дней следят радары и оптические телескопы. Более яркая точка — это Атена Фидиус. Спутник широкополосной связи, который с высоты 36 тысяч километров обеспечивает бесперебойную автономную связь в случае чрезвычайных ситуаций национального масштаба. Аппарат, созданный совместно итальянским космическим агентством и французским национальным центром космических исследований при поддержке министерств обороны обеих стран, обеспечивает связью вооруженные силы Франции и Италии. Вторая, более тусклая точка – это луч «Олимп». Русские называют его «Олимп-К», запущенный из Байконура 28 сентября 2014 года. О нем мало что известно, кроме одного. Сейчас он в нескольких километрах от Атена Фидус. В космических масштабах это значит совсем рядом. Он подошел вплотную, скажет год спустя министр обороны Франции Флоранс Парли. Настолько близко, что невольно возникла мысль о перехвате наших переговоров. Мы пристально следим за ним, тем более, что в последующие месяцы он продолжил свои маневры уже у других целей. Кто даст гарантию, что завтра он не окажется снова возле одного из наших спутников? Подробности произошедшего в ту сентябрьскую ночь до сих пор остаются засекреченными. И все же кое-что мы знаем наверняка. Во-первых, 8 сентября 2019 года начальник штаба воздушно-космических сил Франции создал новую структуру. Космическое командование – объединенное подразделение для защиты космических рубежей страны. «Если не ответим сейчас, пожалеем потом», – заявила тогда Парли. А во-вторых, человек на морской платформе, любовавшийся Сириусом, даже не подозревал, что стал единственным свидетелем нового акта в космической драме, начавшейся с запуска первого спутника. На его глазах разворачивалась борьба за околоземное пространство. Новая Эльдорадо. Оставим в стороне научную фантастику и сценарии в духе Джеймса Бонда. Если 100 лет назад все решало господство на море, как утверждал выдающийся геополитик Николас Спайкман, то сегодня миром правит тот, кто властвует в космосе. Достаточно взглянуть на инвестиции, проекты и программы всех тех, кто рвется к новому космическому Эльдорадо, будь то государство или частные компании. Но есть и более весомое доказательство. Неразрывная связь между событиями за пределами атмосферы и нашей земной повседневностью. Связь настолько прочная, что впору сделать заявление, которое может показаться слишком смелым. Уже сегодня качество нашей жизни зависит от космоса. А завтра эта зависимость только усилится. Цифры говорят сами за себя. По данным The Union of Concerned Scientists, прямо сейчас на низких околоземных орбитах работает 6768 спутников из 7560 запущенных. А дальше больше. В следующем десятилетии число запусков превысит 1000 в год. Одна только SpaceX планирует развернуть группировку Starlink из 12 тысяч спутников, а в перспективе их число может вырасти до 42 тысяч. Американские власти уже одобрили расширение группировки. Но возникает вопрос, почему наша космическая деятельность стала столь оживленной? Почему даже тяжелейший кризис национальных систем здравоохранения и растущее число военных конфликтов не могут отвлечь нас от инвестирования в осваивание внеземного пространства? Иными словами, что делает космос столь притягательным, что весь мир ринулся в очередную гонку за его освоение? Ответ остается практически неизменным с 4 октября 1957 года, дня запуска первого спутника. Космос притягателен не только возможностью освоения внеземных ресурсов и стремительно растущей экономикой. Главное – это неизмеримо важное значение космоса для обороны и национальной безопасности. Два мощных фактора меняют сейчас правила игры в космосе. Во-первых, это новый подход к освоению космоса, основанный на большей доступности, миниатюризации и цифровизации технологий. Тут мы говорим о новой космической экономике, о чем, впрочем, известно уже лет 15. Во-вторых, милитаризация космоса, что вполне может стать прологом к реальному конфликту. Теперь важно понять, связаны ли эти процессы между собой. И главное, как влияние этих факторов на космическую отрасль отразится на жизни нашей планеты. Начнем с очевидного. Космос стал стратегическим ресурсом еще полвека назад. Первая космическая гонка, вспыхнувшая в разгар холодной войны, вывела противостояние США и СССР, и военное, и идеологическое, за пределы атмосферы. За 60 лет космос стал гораздо более значимым, а число игроков умножилось. Космос превратился в двигатель прогресса в самых неожиданных сферах. Те самые космические технологии, столпы жизни на Земле, о которых мы уже говорили, теперь предлагают прорывные решения для сельского хозяйства, банков и бирж, следят за инфраструктурой, фиксируют климатические изменения и их последствия. С орбиты, как мы видели, идет координация спасательных операций после природных катастроф и предупреждение новых бедствий. Тысячи спутников наблюдают за миграцией и границами, берегут культурное наследие, управляют движением самолетов и кораблей. А совсем скоро космос сможет воплотить давнюю мечту человечества о доступном в любой точке планеты интернете. Правда, к сожалению, не бесплатном. Значение этого прорыва трудно переоценить, ведь даже сейчас доступ к интернету есть менее чем у 40% жителей Африки. Только у 60% населения Азиатско-Тихоокеанского региона, да и в Северной Америке с Европой охват далеко не полный. Цифровая революция перекраивает космическую отрасль, меняя методы, возможности и амбиции. Одним из китов новой космической экономики как раз и стало слияние космической индустрии с цифровым миром. Вместе с капиталами и предпринимателями космос впитал и саму философию цифровой эпохи, готовность рисковать и новый подход к созданию проектов. Это в корне изменило значение того, что еще недавно не имело к космосу никакого отношения. Яркий пример – социальные сети. Как крупнейшие хранилища данных в реальном времени, они помогают прогнозировать поведение людей при чрезвычайных ситуациях и оценивать масштабы катастроф – от землетрясений до экологических преступлений. Так, проект ЕКА EO4 Security под руководством итальянской компании EGEOS выявляет нелегальную добычу ископаемых, соединяя спутниковые данные с информацией из открытых источников, соцсетей и других каналов. Иными словами, эпоха изолированных отраслей закончилась. Чем умнее становятся машины, тем теснее переплетаются различные сервисы. Технологии из разных областей сливаются воедино, способствуя взаиморазвитию. Инженеры называют это интеграцией отраслей. Три космические отрасли – связь, наблюдение и навигация – объединяются с наземными системами и виртуальным пространством, пронизывающим весь мир. Такое слияние технологий уже открывает новые возможности. Дроны, получив сигнал со спутника, смогут самостоятельно проверить состояние мостов или склонов, где есть угроза схода оползней. Или, например, доставлять медицинские материалы быстрее любого наземного транспорта. Такой эксперимент уже провели в октябре 2020 года компании Telespacio и EGEOS, наладив доставку между двумя корпусами Римской детской больницы младенца Иисуса. демократизация космоса. Все это стало возможным благодаря второму столпу современной космонавтики – доступности. Снижение стоимости запусков, достигнутое прежде всего за счет многоразовых ракет, идет рука об руку с миниатюризацией компонентов, которые теперь часто делаются без повышенных требований к надежности. Вместо создания сверхнадежных спутников-долгожителей теперь делают ставку на экономичные решения – небольшие мини- и микроспутники, которые легко заменить новыми. Сервисы космического такси вроде SmallSat Rideshare Program от SpaceX или Small Spacecraft Mission Service от итальянских компаний Avio и Sub Aerospace позволяют отправлять на орбиту десятки спутников за один запуск, радикально снижая стоимость для каждого клиента. Если еще несколько лет назад запуск в космос был привилегией правительств и промышленных гигантов, то сегодня свой спутник может запустить даже небольшая компания, исследовательский центр или университет. Кроме того, космические технологии теперь доступны и обычным людям. С 2009 года инвестиции в космические компании растут в геометрической прогрессии, как и число самих компаний. В 2019 году уже 41 из 100 богатейших венчурных фондов добавили в свой портфель акции космических компаний. И все упомянутые ранее примеры, от сельского хозяйства до контроля за инфраструктурой, лишь малая часть этого бизнеса, потенциал которого только начинает раскрываться. Таким образом, за полвека космическая отрасль изменилась до неузнаваемости. В эпоху Холодной войны космос был вотчиной государства. Медленное технологическое развитие под пристальным контролем сверху. Все подчинено военно-стратегическим задачам. Сегодня картина иная. Частный сектор задает темп, инновации рождаются в стартапах, которые преследуют прежде всего коммерческие цели. Впрочем, прибыль не единственная, что стимулирует покорение космоса. Повышение доступности космоса меняет не только экономический ландшафт, а перекраивает всю карту глобальной политики. Собственно, именно эту мысль я стремился донести в предыдущих главах. Космическое путешествие человечества – это двуединый процесс. Космос, как ничто другое, отражает глубинную сущность человечества, неистребимую жажду познания. Постепенное освоение Вселенной – не зря поклонники Star Trek называют ее «последний рубеж» — это высшее проявление извечного человеческого стремления к неизведанному, которое воплощается в стремительном развитии технологий, науки и экономики, в том, как космические возможности все глубже проникают в мировое хозяйство. И ее темная сторона. Однако нельзя забывать, что само понятие последнего рубежа и история его покорения неразрывно связаны с конфликтами. Игнорировать это значит видеть лишь часть картины. Как отмечают Алессандро Арезу и Рафаэле Маура в книге «Врата рая» и «Канселе дель Сьяло» 2019 года, господство в космосе всегда питалось человеческим стремлением видеть, оставаясь незамеченным, слышать, оставаясь неуслышанным, и воздействовать на других, не поддаваясь чужому влиянию, ради достижения стратегического или тактического преимущества. И хотя эффект обзора, особое восприятие Земли, возникающее у космонавтов на орбите, делает, как отметил президент Италии Серджо Маттарелла в своем новогоднем обращении 2019 года, непостижимыми и безумными всякую вражду, противостояние и насилие на нашей все более тесной планете, нельзя не признать, именно эти вражда, противостояние и насилие проложили людям дорогу в космос, ведь космическая гонка зародилась из соперничества держав и их стремления к превосходству.